11 июля Рейс Эфенди потребовал у Обрезкова отдаления от турецких границ всяких русских войск и совершенного очищения от них всей Подолии. Между тем слухи о происшествии в Балтии и Дубасарах оказывались ложными. Обрезков представил Порте верное известие, что взбунтовавшиеся украинские мужики вместе с гайдамаками напали на принадлежавшую хану деревню Галту, лежащую на Буге против русского Орловского форпоста. Причем выставлял на вид, что Россия не обязана отвечать за всяких разбойников. Но машина, по выражению Обрезкова, уже была приведена в движение, и Порта не в силах была ее вдруг остановить. Она продолжала требовать очищения Подолии и в таком случае обещала выслать из своих областей всех укрывшихся там конфедератов и принудить их успокоиться. Обрезков повторял о возможности войны, выставляя на вид, что турецкое правление больше походит на республиканское, чем на самовластное. Министерство уверено, что Россия не требует от Польши ничего такого, что было бы противно интересам Порты, но публика с некоторыми головами, длиннейшие и седые бороды имеющими, иначе думает». 25 августа сменен был великий визирь, человек благонамеренный и миролюбивый. Обрезков опасался, что скоро последует и смена Рейс-эфенди. «Через это, — писал он, — я лучших орудий совсем лишусь. Если Россия одну или две компании останется при оборонительной войне поблизости границ своих и этим заставит турок претерпеть все трудности походов, то, несомненно, приведет скоро Порту в раскаяние, особенно если русские полководцы будут следовать правилу принца Евгения, который обыкновенно старался избегать генеральных сражений в начале кампании, давал их в конце, ибо турки сперва обыкновенно горячи и храбры, но от трудов скоро приходят в уныние и робость, да часто и бунтуют». Обрезков в своем затруднительном положении просил мудрых советов у Панина. Панин полагался на искусство и усердие Обрезкова. В помощь ему он отправил письмо к визирю, наполненное заявлениями миролюбия с русской стороны. Отправил перехваченную депешу Тотта герцогу Шуазелю, из которой открывалось, что балтский начальник Якуб был подкуплен Тоттом для посылки ложного донесения Порте. «Намерение ее императорского величества, — писал Панин, — соединять в изъяснениях наших с турками ласку с твердостью и, показывая им, с одной стороны, всю возможную готовность к их желаниям, не уступить с другой прихотям их там, где интересованы польза дел и достоинство короны. Для придания в нужном случае словам вашим у турецкого министерства большей силы, лесным блеском золота изволили ее императорское величество повелеть отправить к вам 70 тысяч рублей». В начале сентября Обрезков писал, что визирь сменен по причине его старости и вялости, и на место его назначен кутаисский паша, который, по слухам, человек наглый и грубый. «Войны желает только один султан и простой народ, а министры и духовенство против войны. В Константинополе убеждены, что Россия нарочно проволакивает польские дела, чтобы иметь предлог постоянно держать в Польше свое войско, поэтому и не старается истребить конфедерации, действуя малым числом войск, над которыми нет ни одного знатного генерала. Немалый ропот между турками и на то, что польский король и республика совершенно безгласны, распоряжается всем один русский посол, из чего ясно видно, что Россия самовластно господствует в Польше, и это больше всего раздражает султана. Следствия этого раздражения скоро оказались. 14 сентября сменен был Рейс-эфенди. 25 числа Обрезков был позван на аудиенцию к новому визирю. При входе в приемную комнату он нашел ее наполненную множеством людей разных чинов, И когда сел на табурет и начал поздравительную речь, визирь прервал ее словами: «Вот до чего ты довел дело!» И начал читать бумагу, дрожа от злости. В бумаге говорилось: «Польша долженствовала быть вольную державою, но она угнетена войском. Жители ее сильно изнуряются и бесчеловечно умерщвляются. На Днестре потоплены барки, принадлежащие подданным порты. Балта и Дубасары разграблены, и в них множество турок побито. Киевский губернатор вместо удовлетворения гордо отвечал хану, что все сделано гайдамаками, тогда как подлинно известно, что все сделано русскими подданными. Ты уверил, что войска из Польши будут выведены, но они и теперь там. Ты заявил, что их в Польше не более 7 тысяч и без артиллерии, а теперь их там больше 20 тысяч и с пушками. Поэтому ты, изменник, отвечай в двух словах. Обязываешься ли, что все войска из Польши выведутся, или хочешь видеть войну?» Обрезков отвечал, что по окончании всех дел русские войска совершенно очистят Польшу, в чем он обязывается, и прусский посланник поручится. Визирь велел ему выйти в другую комнату. После двухчасового ожидания пришел к нему переводчик порты и объявил: «Ты должен обязаться также, что русский двор отречется от гарантии всего постановленного на последнем сейме и от защиты диссидентов, оставит Польшу при совершенной ее вольности». Обрезков отвечал, что об этом никогда речи не было, и потому он не может знать мнений своего двора. Но если порте угодно, то пусть даст свои требования на письме, и он отошлет их к своему двору и сообщит порте немедленно ответ. Переводчик пошел к визирю и возвратился с объявлением, чтобы Обрезков дал сейчас же требуемое обязательство, иначе будет война. Обрезков ответил, что дать обязательство не в его власти. Через несколько времени вошел церемониймейстер и объявил аресты Обрезкову и 11 другим членам посольства. Обрезкова посадили на лошадь, провезли через весь город между многочисленными толпами народа и посадили в подземельный погреб одной башни, куда свет проникал через маленькое окно. Заточники провели здесь сутки. И когда комендант донес, что они не могут и 3 суток вытерпеть такого заключения по причине сырости и духоты, то их перевели в 2 маленькие избушки, в которые свет проходил через двери и небольшие окна, находящиеся в потолке –